Отец народа, государь, опять беда. И не вовремя всегда. Шум и гам твоей столицы, и опять дырку на спице. Кура лезет петушок, обернувшись снова тут. Не ходи, убить давайте. Полагаю, было кстати подниматься стариком. Погоди, взгляну я сам. Птица бьется не напрасно, предстоит нам путь опасный. Старина, встаем живей, выручать идем детей. Где шелом тащите латы, латы мне уж тесноваты. Поищите, где висит мой любимый старый щит. Весь ржавчины изъеден, и колчан стрелами беден. Чуть дышу, заветный меч стал тяжел для царских плеч. Делать нечего, бегите, на коня меня садите. Трепуху, не бегите, мальчику! Ох уж этот петушок, спрятал бы его в мешок. Конь-то смирен, как корова. Нам и надобно такого. Не покушав, да идти. Свет наш... Можно и в пути. Есть запасы на три года. Значит, thank you.